Глава 3. Наблюдательная космология. Эпиграф. Мы обнаруживаем в непрерывно возрастающем числе все более мелкие и слабые из них, и знаем, что так все дальше и дальше мы проникаем в пространство, пока, обнаружив слабейшую из туманностей, которую еще можно увидеть в самый большой телескоп, мы не подойдем к границам известной Вселенной. Эдвин Хаббл. Конец эпиграфа. После того, как Гершель высказал догадку, что туманности могут быть островными вселенными, состоящими из звезд, космология из чисто умозрительной науки превратилась в наблюдательную. Столетия спустя после смерти Гершеля были наконец установлены расстояния до спиральных туманностей. И тогда стало очевидным, что туманности – это галактики, сравнимые по размеру с нашей галактикой, Млечным путем. Оценить расстояние до удаленных галактик оказалось непростой задачей. Чтобы представить себе гигантские масштабы расстояний, о которых идет речь, познакомимся сначала с методами, которые применялись для определения расстояния до планет и звезд. Для понимания этих методов мы прежде всего должны четко представлять, как определяет расстояние человеческий глаз. Понаблюдайте за большим пальцем вашей вытянутой руки, попеременно закрывая то один, то другой глаз. Вам будет казаться, что положение пальца изменяется относительно какого-либо предмета на заднем плане. Наблюдаемое угловое смещение приблизительно равно толщине трех больших пальцев на расстоянии вытянутой руки. Один большой палец на расстоянии вытянутой руки виден под углом примерно 1 градус. Это приблизительно в 2 раза больше, чем наблюдаемая угловая протяженность Солнца и Луны. Видимое угловое смещение большого пальца составляет 3 градуса. И простые геометрические соображения говорят о том, что расстояние до большого пальца D приблизительно в 20 раз больше базисного расстояния L между левым и правым глазом. Другими словами, D равно L, деленному на угловое смещение, если при этом мы выражаем угловое смещение в долях угла, охватывающего часть окружности, длина которой равна радиусу этой окружности. Эту угловую единицу называют радианом. 360 градусов точно соответствуют 2π радианам, и 1 радиан равен 57,3 градуса. Примечание диктора. Далее, на странице 38 следует рисунок 12, параллакс планеты. Две обсерватории на Земле могут измерить расстояние до Марса методом триангуляции или параллакса. Расстояние определяется как частное отделение расстояния между обсерваториями на угловой параллакс P, выраженный в радианах. Конец примечания диктора. Видимое угловое смещение, которое позволяет нам оценивать расстояние, называется параллаксом. Подобные явления, вероятно, использовали древние геодезисты для измерения высоты гор, проводившихся существенно большими длинами базы. Еще более широко метод параллакса издавна применялся для определения расстояния до планет. Рисунок 12. Такие наблюдения проводятся двумя обсерваториями, которые удалены друг от друга, скажем, на 10 тысяч километров. При этом измеряются видимые смещения намного меньше 1 градуса, поскольку видимый размер планеты крайне мал. Видимые размеры ближайших планет составляет несколько угловых секунд в диаметре, а измеряемая величина параллакса планет бывает меньше угловой секунды. Угловая секунда составляет 1/60 угловой минуты, а угловая минута равна 1/60 градуса. Таким образом, 1 секунда равна единице, деленная на 200 тысяч радиана, и астрономы могут легко измерять расстояние вплоть до расстояния в 200 тысяч раз превышающих длину базы, равную 10 тысячам километров, то есть расстояние в 2 умножить на 10 девятой степени километров. Расстояние между Землей и Солнцем составляет в среднем 150 миллионов километров, а внешняя планета Солнечной системы расположена в 40 раз дальше. Следовательно, метод параллакса пригоден для определения расстояний до всех планет Солнечной системы. Но на практике для определения расстояния обычно пользуются более точными методами, в частности, методами радиолокации. Примечание диктора. Далее, на странице 39 следует рисунок 13. параллакс ближайшей звезды. Ближайшая к нам звезда наблюдается с интервалом 6 месяцев. Видимое смещение положения звезды из точки А в точку Б за время от января до июля дает параллакс звезды. Расстояние до звезды определяется как средний радиус земной орбиты, деленный на угловой параллакс. Звезда Альфа Центавра имеет параллакс 0,75 секунды, и расстояние до нее составляет 1,3 парсека, или 4 световых года. Конец примечания диктора. В 1838 году метод, подобный описанному, был остроумно расширен и применен для определения расстояния до ближайшей звезды. В качестве базы вместо земных расстояний ученые воспользовались орбитой, по которой Земля обращается вокруг Солнца, рисунок 13. Измерения положения звезды проводились дважды с интервалом 6 месяцев. Был обнаружен параллакс чуть больше 1 секунды. Здесь мы имеем дело с базой длиной 3 умножить на 10 в 8 степени километров. И получаем, что звезда удалена от нас на расстояние 4 умножить на 10 в степени 13 километров, или 4 умножить на 10 в 18 степени сантиметров. Свету понадобилось бы 4 года, чтобы пройти путь от этой ближайшей звезды до Земли. Расстояния, с которыми приходится иметь дело в астрономии, настолько велики, что часто в качестве единицы расстояния используют световой год. Действительно, Альфа Центавра, наша ближайшая звездная соседка, удалена от нас на 4 световых года. Иногда для измерения расстояния в астрономии более удобной оказывается единица, основанная на измерении самого параллакса. Так говорят, что звезда, параллакс которой составляет угловую секунду, удалена на расстоянии в 1 парсек, сокращение от параллакс в угловую секунду. 1 парсек приблизительно равен 3 световым годам.